Сергей Плотников. Как по заказу. Книга шестая. Герой. Пролог. Что вы представляете себе, когда читаете в аннотации к роману про попаданцев фэнтези? Что главный герой становится великим магом? Спасибо, достаточно, можете садиться. Может, ждете получения полной копии памяти и навыков реципиента? Коллеги, комиссия удаляется на 15-минутное совещание. Или прогресс достигается путем погружения в себя и медитации под водопадом? Слово предоставляется научному руководителю, уважаемого... А может, путь к вершинам магии для избранного лежит через бои, когда он раз за разом превозмогает невероятно сильных противников? По теоретической части у комиссии вопросов нет? Нет? Отлично. Уважаемый, переходите к демонстрации практической части. Ах да, сейчас же популярен совсем другой способ. Заклинания дают уже в готовом виде система, а открываются они за экспу. А занудные магические фолианты, в которых все равно нет ничего интересного, можно даже не открывать. Клацнул в менюшке на «Изучить книгу навыков» и доволен. Прошу внимания на проекционный экран. Как вы можете видеть, культура стволовых клеток начала метатическое деление по длинному варианту с полным оформлением хроматического вещества в хромосомы. А еще можно найти магический предмет, браслет там или колечко, но лучше, разумеется, двуручник, умеющий самостоятельно колдовать и при этом обладающий сознанием, способностью к общению с владельцем и дурацким чувством юмора. Комиссия удаляется на 15-минутное совещание. Ладно, ладно. Вы хотите жести и хардкора? Нужно самостоятельно запоминать слова заклинаний и жесты волшебной палочкой? Эй, что значит мне и в школе такого идиотизма хватало? И дайте нормального героя уже. Слово предоставляется научному руководителю, уважаемого Арна Миракийского, декану факультета жизни Верну Несарийскому. Ну, наконец-то. А то я чуть до миленьких магических зверьков и девочек-волшебниц недовспоминался. Бррр. Некоторые знания, вынесенные мною с земли, если подумать, ужасны сами по себе. Мой ученик, Арн Миракийский, выдвинут мною на соискание ученой степени магистра жизни. Занял свое место за кафедрой, выглядящий на 40 с небольшим хвостиком лет, виталист. Не знаешь, так и не скажешь, что ему как минимум 140. Уважаемый Арн закончил мой факультет 1,5 года назад и месяц назад досрочно завершил практику в частях войска рубежа. За время практики моим учеником была проведена и закончена научная работа на изыскание заявленной степени, с результатами которой уважаемой комиссии и всем присутствующим я предлагаю ознакомиться. Пока наставник говорил, папка с моими документами пошла по рукам шестерки незнакомых повелителей жизни и вызвала немалый ажиотаж. По крайней мере, до этого выражения лиц виталистов, даже когда уважаемые члены комиссии задавали вопросы другим соискателям научных степеней, не менялось, так и оставаясь каменно скучающим, а тут зашевелились. Единственная женщина в шестерке аж брови подняла, вчитываясь в строки досье и, похоже, негромко комментируя для остальных. А почитать и прокомментировать было что. Во-первых, путь от обычного гражданина до неофита жизни я прошел всего за год, с 18 до 19 лет, не имея на тот момент наставника. Для понимания, нормальным для мага является манифестация и автоматическое получение ранга неофита в 8-10 лет, и это результат кропотливой работы наставника, вынужденного для пробуждения дара забрать 5-6-летнего ребенка у матери с отцом. Да, забыл уточнить. 18 было моему телу 4 года назад. Сам-то я чуток постарше. И работал на земле совсем не магом, а сначала обычным менеджером по продажам, потом ведущим и к моменту попадания начальником отдела продаж. И уже мысленно примерял, кстати, свою задницу к креслу исполнительного директора. Портфолио позволяло. Но не судьба. В минуту душевной слабости захотелось приключений, магии, гарема с эльфийками. Кто ж знал, что мечты иногда сбываются? Вернемся к моему здешнему досье. Путь от неофита, то есть от личного ученика-мага, до акалита, студента одного из магических вузов этого мира, мне дался за полгода. Да, надо не забыть упомянуть десяток трупов, пополнивших бедняцкое кладбище замечательного города Варнаавы. Когда ты даже в анатомии не особо разбираешься, а из всех лечебных приемов знаешь только затворение ран, смерть пациента под скальпелем – обычное дело. Даже удивительно, что так мало в итоге оказалось. Видать, мотивационно-педагогический прием «иди лечи, а как в процессе научишься» действительно работает. А бедняки? Кто считает городскую бедноту в королевствах? Разве что отягощенный земной моралью попаданец. Ладно, проехали. В акалитах я проходил 1.5 года, при этом умудрившись закрыть 2.5 учебных курса университета. Ничего удивительного на самом деле, если вы вспомните, что это мое второе высшее. Ну и что, что первое было в прошлом мире? Наработанные студенческие навыки обучения никуда не делись. Нужно было их только вспомнить. Вообще, с заочной формой обучения я планировал завязать после 1-2 курсов и даже перевелся на очную, откуда меня через 1.5 года турнули. Нет, не за неуспеваемость. Просто декана мой папа попросил. Здешний, биологический, я имею в виду. Надеюсь, что Кристиана сожрали в центре шрама и переварили медленно и мучительно. Хотя, судя по последним событиям, им там отравились, и из-за этого назревает такой писец. В общем, мне досрочно сунули в зубы диплом, методические материалы за недослушанные курсы, верим в тебя, сынок, и отправили на фронт. Нет, это не фигура речи, именно на фронт. Из-за ландшафтно-магических особенностей из одного места на границе гигантской аномальной зоны на севере континента постоянно прут мутанты, измененные магией или, как их тут обычно называют, попросту твари. Кто-то должен затыкать с собой эту чертову дыру аж в 70 километров шириной. Для этого даже существуют специальные международные силы, так называемое «войско рубежа», про которое упомянул Вирн. Точнее, пока существуют, да. Стажировка магов в войсках в горловине – общепринятая в этом мире практика, и длится она 3 года. Обычно, правда, маги сидят в тылу или как минимум хотя бы за надежными каменными стенами фортов, откуда достаточно безопасно пуляют фаерболами, молниями и прочей пакостью. Но мне, как обычно, повезло. Зато реально редчайший случай. Практику мне закрыли за 1.5 года. Правда, при этом я остался на действительной. Никто меня не увольнял. Более того, избавившись от стажерского статуса, я еще и зарплату там теперь получаю. Теперь. А пока был на передовой, получал хрен. И смех, и грех. Зато теперь я аж капитан войска рубежа в статусе особого посланника в Великую Свободную Республику Лид. Правда, про последнее в досье нет ни строчки. Знают только те, кому надо. Уважаемая комиссия, уважаемый наставник, после приглашения место за кафедрой пришлось занять уже мне самому. Если бы не мантии, которые по случаю официального мероприятия напялили на себя все присутствующие, легко можно было бы представить, что дело происходит в одном из старых земных университетов. Не то чтобы прямо огромный, но просторный зал с искусственным освещением, большой белый экран, сейчас закрывающий доску для записи мелом, проектор, в который можно пихать прозрачные пленки с нанесенным рисунком. Разве что компьютера для презентации не хватает и вездесущих смартфонов в руках у людей. Проблема консервации возраста имеет сложный генезис. Прежде всего потому, что на старение, помимо внешних факторов, влияют еще и внутренние. Своего рода часы смерти с заведенным в момент рождения обратным отсчетом. Причем часов много, разных, и находятся они в разных местах. Слушают. Внимательно. Хотя уже за сегодня только выслушали еще 4 на ту же тему. Чтобы получить звание магистра жизни или, как говорят в рамках республиканской научной школы, повелителя жизни, нужно ровно одно – достичь личного биологического бессмертия. Не в абсолютном смысле, а просто перестать стареть. К счастью, ближайшее заседание комиссии было назначено всего через 2 дня, после моего возвращения в Несарию. Пришлось ударно поработать, готовя доклад и дорабатывая практическую часть под руководством Вирна. Но я справился. Как всегда. Зачем такая спешка? Будете смеяться, но мне кажется, выпала положенная попаданцу задача на спасение мира. Ну ладно, ладно, не мира, только местной человеческой цивилизации на этом континенте. Цивилизации, которая опасно забалансировала на грани конфликта все против всех. И чтобы предотвратить войну, мне нужно провести научные исследования. А это как минимум расходники, лаборатория, полигон. Обычному виталисту, пусть и гражданину, этого никто не предоставит. Бесплатно. Ведь только мне больше всех надо. Остальные, такое впечатление, не прочь проверить свои военные наработки на соседях. Да. Тем не менее, двигать науку, так как я считаю нужным, мне тоже никто не может запретить. Даже поддержат. Собственно, для того повелители жизни и создали себе карманное государство приблизительно 200 лет назад. Всего лишь надо стать одним из них, то есть защититься названием магистра. А вы говорите «система», «превозмогание». На самом деле, великим магом делает бюрократия. Знаете, к чему сложнее всего привыкнуть попаданцу? Нет, не к отсутствию душа с горячей водой и унитаза в шаговой доступности. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Даже невозможность достать туалетную бумагу очень быстро перестает смущать. Интернет? Уже ближе, но не так, как может показаться. Если задуматься, не так уж много полезной информации мы ежедневно получаем, даже если постоянно теребим голосовой помощник одного из популярных поисковиков. Вот интерактивные карты с позиционированием – это мечта. Особенно после местных шедевров, вроде моего атласа «Стран и земель». Но и тут полезная привычка полагаться на свои глаза, мозги и компас, а не на спутники и отсутствующий компьютер, не заставляет себя долго ждать. А вот связь – это да. Самое больное место Средневековья. И если вопрос дальней связи республикой кое-как закрыт, при помощи воздушных почтальонов «Химер», то личная мобильная связь остается недостижимой фантазией. Нельзя просто взять и скинуть сообщение «Жди в гости» или там «Отпиши, когда будешь дома». И позвонить нельзя. Самая близкая замена – это послать разумную «Химеру», которая, если повезет, сможет взять след от места последнего пребывания цели сообщения. Или расспросами соседей и прохожих добьется того же и таки разыщет адресата. Но это долго, да и нет у меня десятка ушастых красавиц в личном распоряжении, чтобы гонять их за просто так. Ей-ей, хоть садись и сам прогрессорством начинай заниматься. Если бы я еще хоть немного представлял, с чего начать, а то единственное, что я помню, радиоволны имеют отношение к электричеству. В общем, в очередной раз пришлось завалиться на огонек без предупреждения. «Лада, привет!» Поднявшись по лестнице и войдя в ничуть не изменившуюся за полтора года моего отсутствия гостиную, помахал рукой. «Скажи, пожалуйста, моя комната еще свободна?» «Блямк!» Эта ложка из руки двоюродной сестры упала в тарелку с супом. Правда, взлетевший было вверх, веер-брызг как-то хитро закрутился в воздухе и упал назад в емкость, не запятнав ни платье дочери Мартина, ни даже стол. Причем проделала это аэроманта Калит совершенно на автомате, даже не глядя вниз. Неплохо так. Впрочем, четвертый курс уже. «Арн!» «Собственной персоной?» — улыбнулся я. «Не помешал?» Остальные отреагировали менее бурно. Сидящий рядом и что-то увлеченно втирающий моей родственнице Свен из Вильи, под моим взглядом, потупив глаза, молча отодвинулся от девушки. И еще? И еще? Надо же, годы идут, а кое-что не меняется. Потрясающая стабильность. Ола, подружка, сделала над собой усилие и проглотила то, что жевала, а потом несмело улыбнулась. А вот Пак... Мой приятель, успевший заполучить печать гражданина, застыв на месте с каким-то непонятным выражением на лице, смотрел мимо меня. Кстати, и Свен теперь тоже. Я проследил направление взглядов, полуобернулся. А, ну да, следовало ожидать. Деревенская одежда, несмотря порой на ее не самый притязательный дизайн, очень продумана, отшлифована опытом многих и многих поколений. Например, летнее платье жительницы Звонких Ключей не просто так состояло из легкой рубашки с длинным рукавом, длинной, но все-таки не в землю, юбки и разрезного жилета со шнуровкой. Закрытый дизайн защищает от излишней инсоляции, пыли, лесного мусора и тех насекомых, что не отпугнет настойкой репеллент. А вот жилетка вроде как совершенно лишняя, и так жарко же. Но на самом деле это не только пусть легкая, но при этом актуальная защита корпуса и рубашки на нем, что для деревенских тоже немаловажно, от механических повреждений, но и поддержка женской груди. Нижнее белье для поддержки и защиты бюста и на дворянках в королевствах хрен найдешь. Это вам не лид. Что уж говорить про полуоторванную от цивилизации деревню отвальных. Приходится обходиться тем же, чем и бабки, прабабки. Собственно, Наташа и обходилась. Тем более в тех же корчмах и поселках на восточном тракте в приграничье очень многие носили примерно то же самое. Одна, по сути, культура. А вот в республике культурный код свой. Легкие удобные наряды на женщинах, часто достаточно легкомысленные платьица и минимум лишних слоев ткани. Я занимался подготовкой к защите магистерской степени, а потом и самой защитой. В ателье заглянуть было некогда, а в старой своей одежде ведьмочка сильно выделялась, что ей, конечно, не понравилось. Особенно сделать она с этим ничего не могла, но хотя бы сняла жилет. Тем более не ссоряя южнее ключей, и здесь просто жарче. Итог определенным образом завораживал. Я-то привык, а вот неподготовленный разум пасовал, особенно мужской. Грудь шестого размера очень тяжелая. Без периодического вмешательства мага жизни биологические ткани под действием силы тяжести деформируют сами себя, из-за чего такое сокровище теряет свои первоначальные совершенные формы. Недаром на земле кормящим матерям настоятельно рекомендуют не пренебрегать специальными бюстгальтерами, иначе они как минимум рискуют заполучить некрасивые растяжки на коже. Вот только все вышеперечисленное к темной почему-то ни разу не относилось, иначе бы как минимум пак не залип, ловя глазами тяжелое покачивание под тканью. А уж он-то, с молодых лет работавший в отрасли аналогичной пластической хирургии, сисик насмотрелся и нащупался во всех видах. Но совершенство подействовало даже на него. Хорошо, что мы сюда от гостиницы на извозчике добрались, а то оружие массового поражения половину студенческого кампуса по дороге выкосило бы. Ола посмотрела на Нату, на своего парня, опять на ведьму, вздохнула. И с размаху влепила Паку пощечину. Звук был такой, словно рядом молния ударила. По комнате пронеслась воздушная волна, но голова Акалита Виталиста едва-едва дернулась. Лада, оценивающе, смерила расстояние до Свена, но потом виновато улыбнулась мне. «Да ну, этот неудачник все время, пока меня не было, тут крутился и не смог подбить клинья к моей сестре? И все равно продолжал? Вот уж воистину клинический случай». «Фух!» В глаза моего приятеля вернулось осмысленное выражение. «Спасибо, любимая, это было вовремя». Ола, как раз набравшая в легкие побольше воздуха и явно собиравшаяся высказать что-то не особо приятное, мигом растеряла весь запал и запунцевела. «Блин, реально восхищаюсь коллегой!» «Ах да!» — сделал вид, что спохватился я. «Позвольте вам представить мою жену, Наташу». «Жену?» Обе девушки-аэромантки вскочили со своих мест, одинаково округлив глаза. «Ты женился?» Всегда умиляла подобная реакция. «Да, этой зимой». Я отошел и нежно взял темную за руку. Та, чувствуя на себе столь эмоциональное внимание, покраснела, опустила глаза и сделала какое-то неопределенное движение плечами, отчего Свен громко на всю комнату сглотнул. И такое впечатление, что приготовился пустить слюну. Ладу это грубое нарушение романтической атмосферы мгновенно взбесило, и она, всколыхнув подол своей юбки, впечатала каблук... Нет, все-таки не в неудачника, а коль... Хотя стоп, Он же выпуститься должен был уже этой весной. Неудачника-мага, значит? Папа в этот раз, когда приезжал, взял с собой Сару. Показывал, где она со следующего года будет жить. Так, словно это все объясняло, попыталась оправдать свою слишком резкую реакцию сестренка. Хотя Сара — это довод. Она и святого за пару дней материться и швыряться тяжелыми предметами научит. Еще и поможет, в смысле кидаться и сквернословить, потому что весело же. Тебе всего один курс надо будет потерпеть. Максимально сочувственно попытался утешить старшую дочку Мартина я. Слава всем стихиям, стажировка всего 3 года. Зачем-то, посмотрев по сторонам, громким шепотом сообщила она мне. Уберусь из горловины раньше, чем эту оторву туда пустят. Черт. При упоминании бывшего места службы настроение само собой скакнуло вниз. И у Наташи тоже, только она, в отличие от меня, не смогла это скрыть. Впрочем, пусть не прямая, но сестра, на то и сестра, чтобы что-то почувствовать и так. К счастью, катастрофа начнется только со следующего лета, поэтому располагайся. Ты не представляешь, как я рада. В первые месяцы, как ты уехал, я каждый раз дергалась, возвращаясь сюда вечером. Так непривычно, тихо и пусто было. Ну, если ты действительно хочешь, чтоб стало как раньше, все-таки смог придавить свою грусть я, то я не буду искать жилье по соседству. Так-то думал у тебя пару дней перекантоваться. Сама знаешь, сколько времени этот процесс занимает. Но учти, завтра Таня и Рона приезжают, и тихо и пусто совершенно точно не будет. Вот наоборот, постоянно. А как же... Тут Лада поняла, что едва не сморозила бестактность, и сделала вид, что вовсе и не в сторону Наты только что тыкала пальцем. Но вопрос в глазах остался. И ладно бы только у нее. Ола тоже с любопытством поглядывала в мою сторону, а вот Пак втихаря от своей девушки показал мне большой палец и понимающе так улыбнулся. Ну кто бы сомневался? «Ты же меня знаешь, сестра». С нажимом произнес я, намекая, что тему надо закрыть. Я сделаю все, чтобы моя супруга была счастлива. И вторая тоже. Твою мать, вот как меня угораздило-то? Было заметно, что ответ родственницу вот ничуть не удовлетворил. Я уже решил высказаться еще более прозрачно, но тут Свен вдруг дернулся, вскочил и уронил стул. «А? Жена?» Я демонстративно обнял ведьмочку за талию, про себя только закатывая глаза. Вот же бывают индивидуумы. Я это... Мне пора, кажется. Точно пора. Хоть места было достаточно, меня аэромант обошел, едва ли не распластавшись по противоположной стене, и с последними словами задал стрекача, только пыль столбом встала. Совсем не фигурально. «Идиот!» Потерла лоб дочка Мартина, одновременно движением ладони запуская мини-смерчик, словно пылесос, начавший втягивать в себя всю пыль. «Зато ты его 3 года больше не увидишь», — рассудительно отозвалась ее подруга. «Он ведь тут торчал, подозреваю, потому что на практику ехать не хотел. А теперь пешком туда доберется, не останавливаясь. Кстати, Арн, ты извини, что я спрашиваю, но сам-то ты как так рано вернуться смог? Практику ведь вроде нельзя прерывать». «Это долгая история». Я расслышал, как Наташа тихо, но отчетливо хмыкнула у меня за спиной. Научилась у остальных. И тут же тихо ойкнула, когда смерчик ткнулся ей в ноги и распался, осыпавшись кучкой сухой грязи. Сестра поморщилась, опять взмахнула ладонью, и ничего не произошло. Повторный жест поднял ветер в комнате и осыпал пылью подол платья и обувь темной. «Так». Решил отвлечь я от феномена совсем уж нахмурившуюся родственницу. А давайте вы сейчас поможете Наташе выбрать ателье и фасоны платьев на пошив, а я вас за это угощу кофе с пирожными в кафе и заодно расскажу, как так получилось с практикой. Ура! В смысле, конечно! Даже раньше хозяйки квартиры отреагировала Ола. Инцидент с засбоившей магией оказался мгновенно забыт. У Ладочки тут и каталоги лежат. Слушайте, мальчики, может, сходите в кафе сами и купите на всех на вынос, а потом в ателье зайдете, чтобы обмерщика прислали часам к 5. А то не идти же твоей жене туда самой вот так. Ты в ближайшее ателье, а я в кафе. Простодушно предложил Пак. Ты серьезно хочешь вернуться туда в ближайшие полчаса и до пяти слушать болтовню про тряпки? С удивлением посмотрел я на него. До парня дошло, он аж побледнел болезный. Запоминай, раз уж она тебе доверила что-то принести, должна получить лучшее. Согласен? Тогда пошли на остановку рейсовика. У северных ворот Несарии как раз есть отличное заведение. И там же салон красоты знаю. Платье платьем, а про прическу забывать нельзя. И про макияж. Смерти моей хочешь? Насупился приятель. Потерпишь как-нибудь 5 минут, пока я буду договариваться насчет мастеров на выезд. Отмахнулся я. Только своей не забудь рассказать потом, как 2 часа мучительно помогал другу выбирать лучших портных в столице. «А они, те твои, лучшими будут?» – переспросил он. «Конечно же нет!» – посмотрел я на него с удивлением. «Но мы же мужчины, понимаешь? Нам позволительно выбрать ателье плохо, а вот усилия обязательно оценят. И заодно и посылать с глупыми и неконкретными заданиями больше не будут». «Где ты этому только научился?» – пробурчал он. «Семейная жизнь, друг!» – сочувственно похлопал я его по плечу. «Если у тебя глубокие чувства к Оле, ну вот учись уже сейчас». Виталист обхватил голову руками и застонал.